О тяжелой писательской доле. Отто вошел в гостиную и от удивления выронил из рук сумку с продуктами. «Ола, ты что делаешь? Ты заболела и пишешь завещание?» «Почему это?» – обиделась я, отрываясь от листка бумаги. «Если я что-то пишу, так сразу завещание. Я что, просто так не могу ничего писать?» «Нет. Даже письма твоей родне писали мы с Иргой». Я обиженно фыркнула. «Так кто же письма? А у меня вдохновение. И я пишу эротический рассказ». «Ого!» Отто подошел к столу и заглянул через плечо, но я прикрыла писанину рукой. «Ну дай почитать. Эротический рассказ от Олы. Это же... Я даже слов не нахожу». «Не покажу, пока не допишу до конца. А ты лучше... О, положи свои ладони мне на грудь». «Да Отто, ты что, маленький? Вот так!» «Ола!» С опаской сказал полугном. «Я бы хотел тебе напомнить, что для таких дел у тебя есть Ирга или Живка». «Да ну их!» – отмахнулась я. «Они не остановятся. А мне нужно ощущение описать, понимаешь? Так что так и стой, а я буду писать». Отто вздохнул, но счел за лучшее смириться. «Молодец! А теперь погладь меня! Ну, Отто!» «Ола, я все-таки молодой мужчина». «Чуть-чуть, я тебя прошу!» Отто погладил. Без особого желания, но добросовестно. «А теперь опустись медленно на мои бедра. Сожми их страсти». «Ты с ума сошла, да?» Тоскливо спросил Отто. «У меня вдохновение, понял?» Я посмотрела на выражение лица лучшего друга и решила, что пора включать воображение и обойтись без тактильных ощущений. «Ладно, иди уже. Я тебе дам почитать». К вечеру гениальный труд был закончен. Я вручила Отто исписанные листы и присела рядом, с жадностью уставившись на его лицо, чтобы не пропустить ни одной эмоции. Полугном приступил к чтению. Слушай. Главный герой на треть орк, на треть эльф, на треть тролль и на треть человек. Как такое может быть? Это же получается больше единицы. И треть... «Ведь кровь считают по половинам». «Да что ты понимаешь? Он был рожден в результате бешеной страсти между ними всеми!» Отто заржал, но потом взял себя в руки. «Извини, я представил просто эту бешеную страсть. Итак, смятые поцелуем губы... Глаза зеленые от страсти закаченные... Закаченные? Запылало ярким сигнальным огнем от смущения... «Это метафора!» – защищалась я. «Дикая, застилающая глаза боль заставила все тело содрогнуться, когда внутри что-то порвалось, и потекла кровь. Это что, расчлененка или эротика?» «Он ее девственности лишает!» «Ола, я, конечно, никогда не был девственницей, но скажи, разве у тебя это было именно так? Потекла кровь. Кошмар какой!» «У меня было по-другому!» призналась я. «Но я ведь писатель, я должна описывать то, что чувствует большинство». «А большинство чувствует дикую, застилающую глаза боль?» удивился Отто. «Надо же! Откуда я знаю, что чувствует большинство? Я представила!» проворчала я. «Кстати, а почему ты так быстро читаешь? Надо наслаждаться, вдумываться». «Себя ищу», сказал Отто. «Что? Он трогал ее везде? Это все? Я 10 минут!» «Меньше!» «Хорошо, меньше. Я тебя гладил, испытывая невыносимые муки мужского естества, а ты...» «Подожди, подожди, я это запишу!» Я вырвала у него рассказ и принялась исправлять. «Ты продолжай про мужское естество, пожалуйста!» Отто закатил глаза и сказал. «Ну, раз они в конце поженились...» то отдавай творение в газету «История любви». Целевая аудитория ценит. «Правда?» – возликовала я. «Конечно!» – заверил полугном. «А ты что скажешь?» Лучший друг помолчал, пошевелил губами, пытаясь сформулировать. Я с трепетом ждала. «У меня нет слов!» – — наконец произнес он. «Это было так... Хотя, да, нет слов».